Резюме. Учитесь различать инвестиции, спекуляции и вложение денег в имущество. Инвестор получает прибыль в момент покупки, а не продажи. Не торопитесь слишком рано приобретать дорогое имущество. Прежде чем покупать собственный дом, надо накопить определенную сумму. Инвестор зарабатывает деньги, а спекулянт их выигрывает. Материальные ценности всегда имеют преимущество перед деньгами. Если вы хотите добиться финансовой свободы, необходимо идти на риск. Распределяйте риски. Используйте одну часть средств для денежных вложений, а другую для имущественных. Инвестор должен быть готов к постоянной учебе и большим затратам времени. Примите решение. Устроит ли вас достижение финансовой безопасности через 15-25 лет, или вы хотите избрать более быстрый путь? Хотите ли вы быть спекулянтом или инвестором? Мы не в состоянии предсказать свое будущее, но мы можем его построить.